Посадите его в карман, берите деньги, выходите на связь. Выйти возле ДТБ, скажите, а вот здесь зеленая Нива, все, 28-60, наверное, машина. Только что там претензий к водителю не было. Ну, конечно, все на Ниве, он подъедет, все с ними доставить. Шалуны мальчишки в гареме, реми, телефоны пронесли прямо в теле. Было больно очень им, но лагеря под гоном зрели. Зимок с Воли занесли, пацаны по старой дружбе мы открыли OLX, рубрику угнали велик. Вот уже пошел звонок, и терпила вроде верит. Подходите к АТБ, трубочку вы не ложите. Чем одеты вы, месье? Подходите к терминалу, оплатить не нажимать. Ксюша подойдет, оплатит, сколько вы уже внесли. Ну и все по старой схеме. Нажимайте оплатить, сейчас на небе мы подъедем. Что такое гарем? Спроси об этом Серегу, как туда вам попасть? Верните просто пилотку, там работы полно. Я не понаслышке знаю, Ниву не глушим давно. Работку свою мы знаем. Не ведутся по утерям, снова этот назревка. Продадим мы вам айфон, ну почти за пару центов. Я скажу, что из села в жопу мира не поедут. За доставку заплати, завтра он к тебе приедет. Снова нужен терминал, ты иди туда, дружок. Сумму сразу все неси, распечатать чек нажми. Вот и к вечеру водички сладенькой, братан, попьем. Ну а если два лоха, то еще курить возьмем. Заходите в АТБ туда один, подходите к мобильному терминалу. Что такое гарем? Спроси об этом Серегу, как туда вам попасть? Верните вы просто пилотку, там работы полно. Я не понаслышке знаю, Ниву не глушим давно. Работку свою мы знаем, что такое гарем. Спроси об этом Серегу, как туда вам попасть? Верните вы просто пилотку, там работы полно. Я не понаслышке знаю, Ниву не глушим давно. Работку свою мы знаем.